Глава 10. Решив поговорить с Гуровым по поводу дальнейшего расследования смерти Айнуры, Кричко прихватил с собой, выходя из машины, и документы с результатами вскрытия. «Что это у тебя?» — кивнула на файл с бумагами Виктория. «Это результаты вскрытия девушки. Я со следователем договорился, что они пока побудут у меня, а ей потом Дербенев отошлет, когда копии сделает. Ты хочешь показать их Льву Ивановичу?» «Да, хочу с ним посоветоваться. Я обратил внимание, что все синяки, ссадины и шишки на голове девушки имеют только поверхностное описание. А это значит, что голову не вскрывали. Считаю, что нужна повторная медэкспертиза, а поэтому хочу просить, чтобы в морг послали патологоанатома из нашего управления. Девушку ведь вскрывали местные анатомы, которые к тому же думали, что это несчастный случай. В общем, ты все-таки хочешь удостовериться, что ее не убили, или наоборот, быть уверенным, что это не несчастный случай», — продолжила Виктория мысль Станислава. «Да, как-то так», — согласился Кричко. Когда они с психологиней вошли в кабинет Дэйва, где собралась вся его группа, им навстречу встал только один Рустем, который уступил Виктории свой стул. Все остальные были слишком возбуждены бурным обсуждением и не обращали внимания на вошедших. Кричко молча кивнул, приветствуя Рустема, и, отыскав взглядом Льва Ивановича, сказал одними губами: «Выйди-ка на минуту». Гуров вышел, внимательно выслушал все, что рассказал ему Станислав, пробежал глазами документы и сказал, посмотрев на часы: «Я освобожусь через час-полтора. Тогда и поедем к Дине. А насчет всего вот этого...» — он постучал по файлу пальцем. — «Думаю, что ты прав. Нужно задействовать нашего медэксперта. Я вечером позвоню Орлову. Пусть кого-нибудь пошлет в Боткинский морг, чтобы во всем разобрался подробнее. Надо исключить убийство. Или не исключить», — задумчиво проговорил он после недолгой паузы. «Не вовремя все это», — с досадой произнес он. «Ты имеешь в виду одноклассницу с ее проблемой или серию убийств?» — усмехнулся Кричко. «В нашей работе всегда все не вовремя. Лучше было бы, чтобы вовсе никаких насильственных смертей не было». «Да нет, я не о том», — поморщился Гуров. «Я о том, что расследовать сразу два убийства параллельно я не смогу просто физически. И мне придется просить тебя заняться Дининым делом. А у тебя Наталья со своей поездкой на дачу висит над душой. Мне как-то неуютно от всего этого делается». «А что Наталья? Она, как и твоя Мария, видела, за кого замуж выходила», — улыбнулся Кричко. «Так что подождет и дача, и рассада Натальина тоже подождет. Да и просить меня не нужно. Я уже как бы и так в деле. У меня к тому же помощник есть, Дербенев. Так что все нормально. Ты мне вот что скажи. Что это все в кабинете такие радостные и возбужденные? Неужели какие-то подвижки наметились?» «Подвижки? Нет, просто я им рассказал, как, по моему мнению, проходит передача наркотиков в клубах». «Ого! Ты углядел за сутки то, чего они полгода у себя под носом не видели?» «Видели, и даже хорошую версию выдвигали. Очень, между прочим, близкую к той, которую я им подсказал. Ну-ка, поделись, что ты предположил?» «У них уже была версия, что наркотик передается в обертках или в шоколадках Сникерс. Но закладок с наркотиками при обысках они так и не нашли. В клубах их и не было. Весь товар дилеры держали при себе и, скорее всего, в машине, из которой брали не больше 2-3 доз за раз. То есть выходили, брали дозу и сразу от нее избавлялись. Передача проходила, можно сказать, из рук в руки, но не совсем напрямую». «Это как?» — не понял Кричко. «Покупатель не знал продавца в лицо. Заказ делали на танцполе. К потенциальному покупателю во время танцулек сзади подходил человек. Буквально на несколько секунд останавливался, задавал пару вопросов и говорил, где взять товар, а потом уходил. Так все-таки закладка была. Да, но, скорее всего, она приклеивалась на скотч или еще на что-то с внутренней стороны столешницы того столика, где сидел покупатель. Неважно, один или с компанией. А может, и не на этом столике приклеивали, а на соседнем. Мне все-таки кажется, что места менялись. Через минуту покупатель мог забирать товар. Все делалось быстро, поэтому можно сказать, что закладок не было, а была передача из рук в руки. Возможно даже, что работали дилеры в паре. Один забирал деньги и оставлял наркотик, а второй отвлекал покупателя вопросами от этого процесса. А деньги, значит, заранее тоже скотчем. Да, скорее всего, точно так же с внутренней стороны столешницы приклеивали завернутые в целлофан деньги на дозу, кивнул Гуров. Но это всего лишь версия. Вполне разумная, кстати, версия, согласился с другом Станислав. Так ты считаешь, что наркотик был в шоколаде? Почему ты так думаешь? Во-первых, не я первый догадался о таком способе передачи, а ребята из отдела. Лев Иванович кивнул на дверь. Да и сам наркотик своим оригинальным названием наталкивает на мысль о шоколадке. Я ведь тебе говорил, как его назвали умники из молодежной среды. Говорил, кивнул Кричко. А что во-вторых? Во-вторых, если даже просто упаковку с наркотиком намазывать уксусом или горчицей, чтобы отбить нюх у собаки, натасканной на наркотики, то она все равно его учует и будет кружить рядом, давая подсказку оперативникам. А вот если спрятать пакетик, обработанный нашатырем, в шоколад, а потом еще и шоколад вложить в обертку, обработанную уксусом, например, то шансы, что собака близко подойдет к наркотику, будут уменьшены. А значит, и риски обнаружения закладки минимальны. Тем более, что сникерсы свободно продаются в баре клубов, а запахи от еды у каждого столика порой так смешивались, что любой пес, натасканный на наркотики, даже самый опытный, и тот растеряется. Да и по времени такие закладки весьма короткие. А значит, опять же риск, что придут с обыском и найдут наркотик, сводится к минимуму. «Ага, понял». Дилеры с собой наркотик тоже не носят, а забрав его с улицы, тут же раскидывают по клиентам. Но ведь тогда на камерах было бы видно, да и охрана бы знала, что кто-то чаще других на улицу выходит, а потом внутрь попадает. Мог быть и третий человек, который передавал наркотики через... Ну, я не знаю, через окно в туалете или еще каким-то способом, который не предполагает выхода на улицу. Таким образом, за ночь можно объехать не один клуб. Кивнул Лев Иванович и заторопился. Ладно, я пошел, а ты с этим, как его, с Дербеневым пересекись и обсуди вопрос совместного ведения дела по Айнуре. Да, я так и сделаю, согласился Кричко. Встречаемся у дома Михайловны? Хорошо, я тебе позвоню, когда буду выезжать. Ответил Лев Иванович и скрылся в кабинете Дэйва. «Так что сегодня вечером и займетесь этим Адамом, или как его там?» Услышал Лев Иванович, обращенное к молодым оперативникам, Ивану Тарзану и Савелию, задание подполковника. «Пока мы не узнали его настоящего имени, дадим ему кодовое. Красавчик!» Предложил Гуров, и все согласились с таким предложением. «Я так думаю, что пока от облав и проверок клубов нужно отказаться, чтобы не вспугнуть дилеров», — глядя на Льва Ивановича, сказал Дэйв. «Пусть ребята поработают и разузнают хотя бы об этом красавчике». «Хорошо», — согласился Лев Иванович. «Но чтобы наркодилеров отвлечь от деятельности Ивана и Савелия, давайте-ка я отдельно от них похожу и поспрашиваю о ребятах, которых убили». Ведь пока так никто и не выяснил, какая между этими тремя убийствами есть связь, и есть ли она вообще. Да, мы так и не выяснили, что могло этих парней объединять, и кто бы мог желать им смерти, — ответила Задеева Виктория. Но у меня есть предложение. Она хитро посмотрела на полковника. «Лев Иванович, вы давно были в ночном клубе?» — спросила она. «Лет 100 уже не был», ответил Гуров и вопросительно посмотрел на Викторию, ожидая, когда она выскажется до конца. Вы же понимаете, что сегодня молодежь не очень расположена откровенничать с представителями полиции. Одно дело – вызвать кого-то в кабинет или прийти к кому-то домой. В таких случаях кто-то может и разоткровенничается, или хотя бы хоть что-то захочет рассказать. А когда молодые собираются в стаи, да к тому же на своих, как они считают, законных территориях, в клубах, ресторанах и так далее, то тут добра от них, а уж тем более сотрудничества, не ждите. «Вы предлагаете вызывать всех в кабинет?» Не совсем понял ее предложение Гуров и улыбнулся. «Нет, что вы! Я совсем даже не это имела в виду!» Смутившись, ответила Виктория. «Я просто хотела предложить вам пойти в ночной клуб вместе со мной. И, так сказать, в неофициальной обстановке». «Ах, вот оно что!» Гуров рассмеялся. «Что ж, от такой приятной компании я не откажусь. Хотя... Виктория у нас опытный психолог», — серьезно добавил Дэйв, перебив Гурова. «Она может разговорить кого угодно». «Ну, при такой рекомендации я двумя руками за», — поднял руки вверх, словно сдаваясь, Лев Иванович. Рабочие вопросы обсуждали еще больше часа, а потом разошлись. Гуров первым делом, чтобы не забыть, позвонил Орлову и, отчитавшись по своему делу, как того требовал от него его друг и начальник, сказал: «Петр, у меня к тебе просьба. Отправь завтра кого-нибудь из наших патологоанатомов в Боткинский морг. Мне нужно, чтобы провели повторное освидетельствование смерти Айнуры Усеиновой. Ее нашли в Москве-реке, и обстоятельства смерти девушки весьма и весьма мутные, на мой взгляд». «Ты же вроде как поручил это дело Кричко. Что, неужели все так серьезно? Есть основания думать, что это убийство?» «Этим делом Станислав и занимается. Он ее и нашел в морге, что находится во втором Боткинском переулке. Девушки даже вскрытие проводили, но как-то неаккуратно, в спешке. Поэтому, чтобы откинуть версию убийства, мне и хочется подстраховаться». «Ага, понятно. А чей это участок, где тело было обнаружено?» «Некоего лейтенанта Дербенева. Это северо-западный округ. Он вообще еще мальчишка неопытный, поэтому Станислав и берется за это дело, чтобы мне помочь с этой историей разобраться». «Вот пусть и разбираются с этим самым лейтенантом», — не очень довольно проворчал Орлов. «У тебя своя задача». «Я от нее и не отказываюсь. Так я могу надеяться, что ты мне поможешь?» «Можешь, можешь. Завтра утром выясню, кто из наших специалистов свободен, и отправлю в морг», — усмехнулся Петр Николаевич. «Ладно, Лева, звони завтра, как у тебя следствие продвигается. А Станиславу скажи, чтобы сам мне в случае нужды звонил и просил о помощи, если таковая ему потребуется от меня». «Договорились». Гуров отсоединился и позвонил на этот раз Кричко, чтобы сообщить тому, что выдвигается в сторону улицы Петровка, где находился дом Лютика.